Интересная статья на Народном славянском радио. Дорогие друзья, вот уже 77 лет отделяют нас от победы в Великой Отечественной войне. А вопрос, что же позволило русским победить в схватке с врагом, до сих пор волнует умы человечества. Я думаю, надо быть истинно русским человеком, чтобы не задаваться таким вопросом. Потому что понятие «русский дух» включает в себя не только понятие силы, духа, но и стойкость, мужество, веру, высшую справедливость, любовь к родине и при этом милосердие к врагам. Такие качества, как доброта и душевность, помогали выживать в крайне тяжелых условиях. Среди жестокости и зверства появление доброты и душевности является человеческим качеством, а не звериным инстинктом выживания. Писатели, поэты и кинематографисты того периода создавали и посвящали стихи, поэмы и фильмы именно таким качествам, которые поднимали дух наших бойцов, давали им надежду на будущее. О многом говорят такие стихи, как «Жди меня, я вернусь». Песни «Синий платочек», «Вьется в тесной печурке огонь» и многие другие произведения. Особенно в период Великой Отечественной войны было развито народное творчество, бытовавшее на фронте, при фронтовой полосе, в зоне оккупации, в плену, в тылу, на освобожденных территориях. Его создателями были фронтовики, партизаны, население. Люди в жесточайшее время объединялись, помогая друг другу кто чем мог. Шутки, прибаутки, песни, частушки звучали во время отдыха и поднимали дух, настроение, заставляли вспоминать любимых, родных, близких, всех тех, кого они защищали. Уходят ветераны, герои, но остается память о них. Описанное в произведениях писателей, поэтов, художников. Юрий Васильевич Бондарев писал: «Человек тогда становится человеком, когда овладевает великой тайной, осознав ценность жизни, перестает бояться смерти, умирая во имя убеждений и веры, сеет зерна добра». В этом духовная основа каждого подвига. В советской армии воевало около 1 000 000 женщин. Они овладели всеми военными специальностями, в том числе и мужскими. Одна из них – Валентина Васильевна Чудакова, строевой командир, офицер полковой части, писательница. С какой теплотой и гордостью она вспоминает своих однополчан, говоря о них, словно родные братья, отчизны верные сыны, рыцари без страха и упрека. Для Валентины Васильевны такие выражения, как окопное братство, полковая семья, родные знамена, солдатская дружба, все это не громкие слова и не патетика, а совершенно конкретные нравственные категории, полные глубокого личного душевного смысла. Без них она уверена, немыслимо ни участие в справедливой войне, ни солдатская служба. Память. Это как корни дерева, которые наполняют его силой жизни. А ветви дерева – это мы. Это наши дети, внуки и правнуки тех, кто не единожды проливал кровь за тех, кто будет жить дальше на земле. так будем вечно помнить и хранить в наших сердцах память о тех, кто ценой своей жизни защищал от врагов не только нашу Родину, но и другие страны. Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте в горле, сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио славрадио.орг.